Благодарности. В первую очередь хочу поблагодарить девочек из моего бета-чата. Каждая из вас вложила частичку души в строки этой книги. Вы стали моим спасением. Спасибо, что были рядом. За помощь, поддержку, искренние слова и эмоции. Спасибо за дружбу, которая для меня значит гораздо больше, чем вы можете представить. Даже если между нами километры, обнимаю каждую. Спасибо вам, мои читатели, преданные, любимые, самые-самые. Я помню, как начинала писать этот цикл. Вас тогда было совсем немного, но я чувствовала вашу поддержку в каждом сообщении, в каждом отзыве. А сейчас вас стало так много, и я люблю, ценю и помню каждого. Спасибо, что вы со мной. А теперь я хочу поблагодарить своего самого преданного и незаменимого друга, моего пса Барни. К сожалению, в октябре 2025 года его не стало. Но он навсегда останется частью этой истории, ведь Барни сыграл огромную роль в процессе ее создания. Я часто писала на улице, на своей любимой скамье в саду, а он лежал у моих ног, разбавляя тишину своим спокойным сопением. Он поднимал мне настроение, дарил мотивацию и, конечно, воровал мои сладости. Такой вот был озорной мальчик. Обстоятельства и жестокость некоторых людей отняли его у меня, и потому последние главы этой книги я написала сквозь боль, слезы и тоску по другу. Мою потерю, может быть, мало кто понял, но я хочу оставить здесь память о нем, о верности, свете и безусловной любви, которой он подарил. Люблю и никогда не забуду. Вот и завершилась целая история, что сопровождала меня с начала 2023 года. Это был долгий и увлекательный путь, полный улыбок, отчаяния, любви и слез. Каждая страница стала частью меня, и каждый герой — чем-то большим, чем просто персонажем. Теперь остается лишь ждать. Уже в следующем году выйдет первая книга цикла в печати издательства «Аистые жанры». Мы смогли. Сквозь страницы ваша Яна Дин. 17.10.2025.